Он достал из кармана коробку спичек, зажег одну и огляделся. Увидел на полочке рядом с банками свечку и поднес спичку к фитилю. При свете свечи он долгим взглядом оглядел спящую женщину. Потом вышел из блокгауза и прислушался. Было тихо. Он бесшумно скользнул вдоль стены к окнам. Огонек свечи снаружи был совсем незаметен. Он вернулся в блокгауз и снова задумчиво поглядел на печь. У него было только одно желание в этот миг — хотя бы минуту поддержать у огня окоченевшие руки. Но он знал, огонь разводить нельзя. Стояла абсолютная тишь, ни ветерка. Дым сразу выдал бы их. Чересчур большой риск. Мужчина поднес свечку к консервным банкам. Надписи выцвели, но читались. Томатный сок. Персики. Сосиски. Интересно, сколько лет всему этому? Он подошел к маленькому столику в углу и выдвинул ящик. Ржавые вилки и ложки, ржавый консервный нож. Он открыл одну банку с сосисками. Понюхал и вдруг ощутил такой голод, что уже не смог сдержать себя. Ему было все равно, что с ним будет. Съел половину и тут же открыл компот из персиков. Из банки припахивало гнилью. Может, остальные сосиски? Он склонился над спящей женщиной, раздумывая, будить ее, чтобы накормить, или оставить в покое, чтобы поспала. Что ей сейчас требовалось больше? Взгляд его смягчился, лицо беглянки было бледным, темные волосы упали на лоб, губы приоткрылись, а маленькие упругие груди под красной рубашкой ровно вздымались и опускались. Такая юная! Такая беспомощная, слабая, доверчивая. Будить или не будить? Ей надо что-то съесть, чтобы восстановить силы. Один Бог знает, сколько еще придется скрываться. Кроме того, лучше поднять, чтобы не впадала в тяжелое забытье. Может, случится всякое. Вдруг придется спешно будить и снова тащить за собой в ночь. Он коснулся ее плеча. «Селья?» — шепнул он. В пятницу поездка в горы проходила без особых неожиданностей, если не считать, что у Ванды заболела голова. Селья несколько раз спросила, не хочет ли она сесть спереди, чтобы ее обдувал ветерок, но Ванда решилась отказаться. Она сказала, что сзади лучше, так как можно прилечь. «С чего это у тебя вдруг разболелась голова?» — спросил Барт. «Никогда в жизни ты этим не страдал». «Раньше у меня и причин для головной боли не было», — ответила Ванда. «А сейчас, выходит, появилась? И это у меня спрашиваешь ты?» Селии был неприятен этот разговор. Ванда и Барт оба такие милые, всегда приветливые, такие внимательные друг к другу. Она всегда хорошо себя чувствовала в обществе этой пары. Но сейчас в их беседе ощущался какой-то неприятный подтекст. Хотя они и говорили совершенно спокойно, они срывались сразу на крик, как дуг. Из Саутгемптона они выехали позже, чем собирались. Ванда хотела во что бы то ни стало дождаться почтальона, который, впрочем, часто приносил что-нибудь интересное. А Барт рассердился на нее. Мужчин так часто бесят сущие мелочь. Уж Селия это знала. Дуг, например, мог потерять терпение, когда она опаздывала всего лишь на полчаса. А что такое полчаса? Дуг? Селия удобно откинулась на спинку переднего сиденья комби. Она не хотела думать о муже. Впрочем, именно он был одной из причин, по которой она с такой радостью согласилась провести неделю в горах. Когда Джейсон и Пидж завели разговор, что надо бы в этом году хотя бы раз наведаться в домик, пусть лето уже позади, Пидж поглядела на младшую сестру с некоторым сомнением. Это было неделю назад, когда они втроем завтракали. Вначале разговор шел об исключительно хорошей погоде нынче осенью. потом переключились на Джейсона.